22. Едва забрезжил день, защитники города высыпали на стены. Поля покрылись войсками и засверкали оружием. Сомкнутым строем двигались легионы, смотри примечание 52. В рассыпную шли вспомогательные отряды, стрелами и камнями засыпая стены там, где они были повыше, и устремляясь на приступ в местах, где они небрежно охранялись или обветшали. Примечание 52. Смотри примечание 187 книги 1. Конец примечания. Сверху, со стен, откуда было легче целиться и удобнее размахиваться, отонианцы метали дроты в отчаянно лезущих на приступ германцев из вспомогательных когорт. По обычаю своих предков германцы наступали полуголые, потрясая над головой щитами и опьяняя себя боевыми песнопениями. Примечание 53. Речь идет о боевом пении, называвшемся у германцев «бардит», сравни о происхождении германцев. Далее Германия. Есть у них и такие заклятия, возглашением которых, называемым ими «бардит», они распаляют боевой пыл, и по их звучанию судят о том, каков будет исход предстоящей битвы. Стремятся же они больше всего к резкости звука и к попеременному нарастанию и затуханию гула, и при этом ко ртам приближают щиты, дабы голоса, отразившись от них, набирались силы и обретали полнозвучность и мощь. Конец примечания. Легионеры, прикрытые навесами и плетеными крышами, подкапывали стены, насыпали валы, пытались разбить ворота. Преторианцы с грохотом скатывали на них нарочно приготовленные для этой цели огромные тяжелые камни, которые увлекали за собой наступающих, давили и калечили раненых. Виталианцы дрогнули, число убитых стало еще больше, град камней, дротов и стрел со стен усилился, и, наконец, виталианцы стали отходить, навсегда расставаясь со славой, сопутствовавшей дотоле партии Виталиан. Снедаемый стыдом из-за столь безрассудно начатой осады, Цицина решил покинуть лагеря, где все смеялось над ним и напоминало о его пустом тщеславии, вновь перейти Пад и попытать свои силы под Кремоной. Примечание 54. Кремона находится на левом северном берегу Пада. Конец примечания. Цицина уже уходил, когда к нему присоединились Турули Цериал со множеством солдат морской пехоты и небольшое число конников во главе с Юлием Бригантиком. Бригантик был префект кавалерии, родом из Батавии, а Цериал – примипелярий, служивший в свое время центурионом в Германии и потому знавший Цицину.